Глава 33. Упс. Локация подземелья мерцающего света. Мысли одного из воинов, сражающегося на стороне божественных предков. Продавливаем прихвостней неназываемого все сильнее и сильнее. Продвигаемся по пещерам выше. Сколько же этот лжегерой тут накопил сил? Куда смотрели пресветлые боги? Хорошо, что мы выродков нашли раньше, чем они успели еще сильнее расплодиться. Вот и очередное поселение. Нас встречают плотной стеной из белесоглазых воинов. Но они не спасут неназываемого. Ему не спрятаться от кары божественных предков наших светлых за спинами подземных жителей почти неразумных. Мы выжжем этот гадюшник дотла. Подтверждение мыслей воина, как и других его собратьев, думающих примерно в одном ключе. Где-то впереди, за выставленным заграждением, далеко за спинами врагов, вспыхивает что-то яркое. Во мраке обширной пещеры это служит словно сигналом, и божественное воинство с криком по команде Вальгара бросается в бой и разряжает в противников магические артефакты и устройства. Перед тем, как забежать в пещерный проход, Закка прислушивается. «Вроде никого больше нет», — сообщает он нам через пару мгновений. «Погнали!» И мы погнали! Обильно поросшие растительностью стены и свод хорошо подсвечивают все неровности на пути. Бежать комфортно. Но тут Закка, первый добежавший до крутого заворота, резко останавливается, поднимая руки. «Упс!» — виновато выдает он при этом. «Все-таки тут кто-то есть». «Дернешься, и стрела пробьет твой мозг, остроухий чужак!» С пафосом ему отвечает невидимый нам собеседник. «Щук, великий воин, обо мне будут слагать легенды!» Пробежав по инерции еще немного, тормозим прямо за полудроу и видим произошедшее. Молодой чуфт застыл с натянутой тетивой лука, острие стрелы смотрит и чуть ли не упирается в переносицу Закка. «Щук, чуфт, 16-й уровень». «О, еще чужаки!» — радостно заявляет болван. «Я поймал много чужаков! Покажу отцу, кто настоящий охотник в семье и поселении!» «Давай, парень, без глупостей!» — предлагаю чуфду. «Стараюсь придумать, как лучше действовать, чтобы полудроу не пострадал. Ты сейчас спокойно опустишь оружие...» «О, собака!» Взгляд чуфда натыкается на лиси, а потом и на тело, которым управляет Ктулху. «Пастух?» И столько удивления в его словах, ну и на морде. Хорошо, что глубинные урчатели отстали от нас в самом начале прохода, кинувшись уплетать обильно растущий густой мох. Вот бы этот парень удивился такому составу нашей компании. Его растерянностью пользуемся мы, постепенно обходя с разных сторон, беря великого воина в полукольцо. «Собака, грызи врагов!» — приказывает молодой чуфт, бегая глазами по нам и делая шаг назад. Но при этом он продолжает держать Зака на прицеле. «Не убивайте его!» — останавливает нас лиси. «Говорящая собака?» Этот факт удивляет чуфда намного сильнее, чем наша с ним встреча и сопровождение чужаков пастухом. Парень даже луком дергает. «Не надо!» — снова подает голос лиси, заметив, что я собрался воспользоваться моментом. «Что хочешь?» Интересуюсь у нее, готовясь зарядить по чуфду молнией. Тот хлопает глазами, переводя взгляд с говорящего Скружа на кого-то из нас и снова возвращает его на собаку. «Я накопила достаточно массы, чтобы захватить его тело», — поясняет совершенство. «Ну, тогда действуй!» — предлагаю ей. «Хорошо». И лиси подходит к офигевающему и растерявшемуся чуфду вплотную. Тот даже не решается препятствовать этому. А потом, когда куча нитей оплетают его конечности и въедаются под кожу, уже не может двигаться. Приходится подождать какое-то время. И вот чуфт по имени Щук приходит в движение. Для пробы по-разному шевелит конечностями, крутит головой. «Это становится все легче», — проговаривает он. Потом лиси что-то меняет и уже привычным женским голосом продолжает. способности развиваются, и даже в голове носителя копаться проще». «И что там?» — спрашивает Закка. «В голове этой». «Я, как мама, не могу так быстро считывать всю память и информацию сразу», — отвечает совершенство. «Для меня этот процесс долгий, но недавние мысли и образы можно уловить. Недавно этот чувд пробегал мимо одной развилки, где есть проход в сеть тоннелей, куда чувды почти не заглядывают. Не поняла пока почему, но это шанс избежать ненужных встреч». «Веди!» — командую я. И снова бросаемся в путь. Действительно, вскоре появляется большая развилка, свернув на которой, попадаем в пещеры, где нам долго никто не попадается. А чуть позже и вовсе бежим по проходу, камни пола которого заросли густым мхом. Это свидетельствует о том, что чувды, ну, очень давно тут не появлялись. Радуемся этому до тех пор, пока впереди бегущая Лиси неожиданно не останавливается. «Упс», — повторяет она выражение Закка. «Теперь понятно, почему чувды сюда не суются», — заключает Закка, бегущий следом за девушкой. «Когда добегаем до парочки, нам открывается вид на огромную пасть, заполнившую проход. Знакомую такую пасть. Пастище! Всепожрун. Лютый дикий пожиратель, глубокая утроба, хищный слизень-пиявка. 50-й уровень. Мини-босс». Правда, Червичелла, который благодаря моим действиям слопал поселение гоблинов, назывался Проглотом. И описание у него чуть другое было. А уровень и статус совпадают. И так же, как и его родственник, этот представитель ползающих застрял в сузившемся проходе. «Ох, ни хрена себе!» — реагирует Буги, пытающийся спешно затормозить. Леха помогает ему удержаться. «Да в эту пасть тролль с легкостью влезет!» — удивляется размеру пасти Гондон. «Сразу несколько!» — дополняет Пиздум. «Здоров, Червичелла!» — приветствую огромную пасть и смело подхожу чуть ближе. «Твой брател передает привет!» «Ты о чем?» — спрашивает Закка. Другие тоже заинтересованно смотрят, то на меня, то опасливо на червя. Тот продолжает торчать на одном месте с раскрытой на весь пещерный проем пастью. Двинуться вперед и сожрать меня ему не дает заузившийся проход. Застрял, как и его собрат в пещерах долины Студеного пика. «Встречал такого же», — сообщаю им. «Настоящий гроза пещерных гоблинов!» «Тот тоже ждал, когда путники сами в пасть полезут», — интересуется Леха. Усмехаюсь, вспоминая прошлые события. «Тот сначала со скоростью прошелся по жилым пещерам, проглатывая разбегающихся и визжащих от ужаса гоблинов. Потом запер их своей пастью в точке возрождения племени». «Жесть!» — комментирует Закка. «Ах!» — отмахивается Пиздум. «Пещерных гоблинов не жалко! Они сами те еще любители сожрать других разумных!» «Пойдемте отсюда, пока уже вот этот монстр за нами не погнался», — предлагает Закка. «Вдруг освободиться!» И мы пошли обратно. Тут действительно делать больше нечего. Подробности, как так вышло, что Проглот выбрался из того тоннеля и попол жрать гоблинов, я рассказывать не стал. Как и по чьей вине это произошло, тоже. Ища новый путь, приходится вернуться в более посещаемые чувдами пещеры. Но и тут мы со временем утыкаемся в препятствие. «Дальше не пройти», — заключает Закка. «Тут еще более усиленный пост, чем в двух последних пещерах». «Получается», — задумывается Леха, «нам остается только прорываться, и лучше это сделать по предыдущему проходу». «Я тоже задумываюсь. Получается, жоп какая-то, в смысле, это не мои умозаключения жопа. Жопа — последствия попытки нашего прорыва силой. Мы в любом случае даем чувдам понять, что мы тут. Их тут еще больше, чем в нижних пещерах. Свое здесь пребывание теперь не получится скрывать. И тот факт, что через заставу предыдущего, по мнению Лехи, прохода, легче прорваться с боем, нас не спасает. Нужно другое решение. До этого нам удавалось довольно легко и без проблем пробираться по зоне обитания пещерных аборигенов лишь потому, что они не подозревали о нашем присутствии. Вернее, предполагали, что мы в другом месте. Я так думаю. Потому и сейчас нужно провернуть как-то так, чтобы чувды не разглядели в навалившихся проблемах проделки нашего отряда. А значит, помните более усиленную заставу, где перед загромождением идет извилистый проход с кучей боковых ниш и неглубоких отнорков? Спрашиваю остальных. «Ага», — кивает Закка. «Хорошо, что эти ниши там были, иначе точно бы попались на глаза чувдам, дежурившим на заставе». «Вот там и будем прорываться», — сообщаю всем. «Там же чувдов полно», — не понимает меня Лиси. «Мы вряд ли справимся». Остальные с ней соглашаются. «А если они еще и возрождаются недалеко от той заставы, то вообще жопа», — добавляет Буги. «Количество противников и близость точки возрождения особой роли не играют. Мы прорвемся и в том проходе. Там это лучше получится реализовать. Главное — сделать все правильно», — отрезаю я с усмешкой. «Ты чего задумал?» — с подозрением смотрит на меня Пиздум. «То, зачем вы любите наблюдать?» — отвечаю ему. «Хозяин?» — опасливо протягивает Кеша и пытается вырваться из моих рук. «Великого дракона на всех артиллеристов не хватит!» «Не беспокойся», — успокаиваю его. «Ты сам будешь больше наблюдателем, чем участником». Команда продолжает ждать от меня пояснений, и я проговариваю. «Хочу сделать так, чтобы к чувдам пришел самый настоящий, по заветам Макса, дикий, большой писец. Возвращаемся к застрявшему червю».